Пауло Коэльо, 11 минут. Жила-была на свете проститутка по имени Мария. Как и все проститутки, родилась она чиста и непорочна. И пока росла, все мечтала, что вот повстречает мужчину своей мечты, чтобы был красив, богат и умен. Выйдет за него замуж, белое платье, фата с флёрдоранжем, родит 2 детей, они вырастут и прославятся, будет жить в хорошем доме, с видом на море. Отец у нее торговал сладка. Мать шила. В ее родном городке, затерянном в бразильском захолустье, всего только и было, что кинотеатр, ресторанчик да банк. Все в единственном числе. А потому Мария неустанно ждала. Вот придет день, и нагрянет без предупреждения прекрасный принц. Влюбится без памяти и увезет мир покорять. Ну, а пока прекрасного принца не было. Оставалось только мечтать. В первый раз влюбилась она, когда ей было 11 лет. По дороге из дома в школу. В первый же день занятий поняла Мария, что появился у нее попутчик. Вместе с ней в школу по тому же расписанию ходил соседский мальчик. Они и словом-то друг с другом не перемолвились ни разу. Однако она стала замечать, что больше всего нравятся ей те минуты, когда по длинной дороге пыль столбом, солнце шпарит немилосердно, жажда мучит. Из сил выбиваясь, поспевает она за мальчиком, который идет скорым шагом. И так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. А поскольку, как известно, для детей время тянется медленнее, чем для взрослых, она очень страдала и злилась, что эти бесконечные дни дают ей всего-навсего 10 минут любви и 1000 часов, чтобы думать о своем возлюбленном и представлять, как замечательно было бы, если бы они поговорили. И вот это произошло. В одно прекрасное утро мальчик подошел к ней, спросил, нет ли у нее лишней ручки. Мария не ответила. Сделала вид, что обиделась на такую дерзкую выходку, прибавила шагу. А ведь когда она увидела, что он направляется к ней, у нее внутри все сжалось. Вдруг догадается, как сильно она его любит, как нетерпеливо ждет, как мечтает взять его за руку и, миновав двери школы, шагать все дальше и дальше по дороге, пока не кончится она, пока не приведет туда, где, люди говорят, стоит большой город, а там все будет в точности, как по телевизору показывают. Артисты, автомобили, кино на каждом углу. И каких только удовольствий и развлечений там нет. И в эту ночь, да и во все последующие, Мария все придумывала, как будет ему отвечать в следующий раз, чтобы уж не ошибиться и начать историю, у которой не будет окончания. Но следующего раза не было. Они хоть и продолжали, как прежде, ходить в школу одной дорогой. Мария иногда шла впереди, сжимая в правом кулаке ручку, а иногда отставала, чтобы можно было с нежностью разглядывать его сзади. Но он больше не сказал ей ни слова. Так что до самого конца учебного года пришлось ей любить и страдать молча. А потом потянулись нескончаемые каникулы. Еще перед началом занятий она отправилась в единственную в их городке церковь. И перед образом святого Антония поклялась, что сама первая заговорит с мальчиком. А на следующий день принарядилась, как могла. Надела платье, сшитое матерью специально по случаю начала занятий. И вышла из дому, радуясь, что кончились, слава богу, каникулы. Но мальчика не было. Целую неделю прострадала она, прежде чем кто-то из одноклассников не сказал ей, что предмет ее воздыхания уехал из городка. «В дальние края», — прибавил другой. В эту минуту Мария поняла, кое-что можно потерять навсегда. Еще какое-то время тосковала она, безуспешно пытаясь найти след мальчика, но никто не знал, куда переехали его родители —